Примерно метровый обрывок пеньковой веревки. Ее я сразу бережно спрятал в мешок. Пригодится. Довольно длинный, 8 метров, кусок тонкой шелковой нити. Прочтя ее описание, я несколько удивился. И было с чего. Сами посудите. Плетеная шелковая леска, натертая воском горных пчел и зачарованная на прочность, оснащенная можжевеловым крючком, зачарованным на прочность и усилением притягательного запаха. Крючок так вообще песня. Темный, лоснящийся, с хищным жалом. На первый взгляд и не скажешь, что он из дерева. Поплавка не имелось, причем крючок довольно большой. И что у нас получается? Леска и крючок означают удочку, которая в свою очередь намекает на рыбалку. Рыбалка в канализации. Как-то с трудом верится в такое. Хотя в Вальдире все возможно. Здесь все городские легенды с того мира абсолютно реальны. Не удивлюсь, если и аллигаторы имеются, и громадные крысы, так почему бы не быть рыбакам? Они как раз подобные места любят. Тихие и спокойные. Леска очень длинная. Может, игрок сидел не в канализации, а около дренажного люка или решетки, пропустив крючок между прутьев. Сидел и рыбачил. Ага. А потом зачарованная на прочность леска оборвалась, и ее смыло еще глубже, пока она, наконец, не запуталась в ребрах трупа. Стоп. Крючок внутри ребер. Так может, этот труп и есть та рыбка, на которую охотился неизвестный мне рыбак? Может, этот труп и не человеческий вовсе? Может, это чудище? Мирное. Шло оно себе по родной канализации и никого не трогало. А тут сверху крючок можжевеловый падает с вкуснятиной. Чудище приманку цапнуло и проглотило. Поняло, что это подстава, и, оборвав леску, кинулось бежать. Но приманка оказалась отравленной, и вскоре бедное создание погибло и упало в ручей, где я его и нашел. Куда это меня понесло? Да быть не может такого! А может, у этого тела вместо лица рыбья морда? Бросив короткий взгляд на торчащие из воды ноги трупа, я помотал головой, отгоняя дикие фантазии, и аккуратно спрятал леску вместе с можжевеловым крючком в мешок. Жаль, что нет поплавка. Что у нас есть еще? Банка, вместительностью около литра. Да, довольно обычно выглядящая толстенная стеклянная банка с широким горлышком и плотно притертой крышкой, тоже стеклянной, но с металлическим блестящим запором. Интересная посудина, причем выглядит не как банка для посола огурцов, а как нечто, имеющее причастность к науке. Или к алхимии, если говорить в стиле Вальдиры. Содержимое тоже весьма соответствовало. Банка примерно на треть была заполнена какой-то очень тягучей, мутно-красной жижей, оставляющей потеки на стенках. Больше всего смахивало на ягодный кисель или желе. Так может, это оно и есть? Чей-то тормозок, причем не обязательно вегетарианский. С тем же успехом это может быть вытяжка костного мозга. Нет уж, буду называть просто киселем, а еще лучше никак не называть, а просто вылить в ручей и забыть. А банка мне пригодится, как фляга, только отмыть надо хорошенько. Я уже потянулся пальцами к защелкнутому запору крышки, когда красноватая жижа на дне банки явственно шевельнулась и пошла медленными волнами. Что за... В центре киселя образовался маленький бугорок, вырастающий с каждой секундой все выше. Одновременно с его ростом тягучая жижа медленно оттягивалась от краев банки, собираясь к растущему холмику. Крышку открывать я резко передумал и поплотней прихлопнул ее ладонью, не отрывая глаз от происходящего внутри банки действа. Что я ощущал? Ну, представьте, что бы вы ощутили, если бы прокисший кисель в вашем холодильнике внезапно ожил и попытался уползти. У меня происходило примерно то же самое. Только густая жижа не уползала, а наоборот, собиралась в кучу на дне банки. Причем настолько медленно и неуклюже, что начавшийся было у меня шок поутих, и я вновь вспомнил, как надо дышать. Но по-прежнему оставался в полной боевой готовности, то есть был готов мгновенно зашвырнуть банку как можно дальше и броситься бежать в противоположном направлении. Собравшаяся жижа превратилась в мягко покачивающийся столбик, формой больше всего напоминающий песочные часы. Нижняя часть укрупнилась еще больше, придавая конструкции устойчивость, а верхняя половинка песочных часов округлилась, немного расплющилась, став похожей на огромную таблетку. И на ее обращенной ко мне плоскости появилась пара глаз, с черными точками зрачков и большущий рот с грустно опущенными уголками губ. Короче говоря, из банки на меня пялился печальный красный смайлик, покачивающийся на тоненькой ложноножке. Страх господень! Тихонько выдал я сквозь стекло, глядя на мелкий кошмарик. Красный смайлик шевельнул ртом. Гррр! Донеслось до меня из банки. Странный звук. Нечто вроде печального горлового урчания. У него и голосовые связки есть? Хотя о чем это я? У меня их тоже нет, но я же говорю, в цифровом мире возможно все. Из-под псевдоголовы вытянулся тоненький жгутик и медленно потянулся ко мне, но наткнулся на стекло и бессильно замер. Зрелище было неимоверно печальным и трогательным одновременно. И почему-то напомнило мне знаменитую сцену из древнего фильма «Титаник», где главные герои прикладывают ладони к стеклу двери. В противовес романтическому «Титанику» в голове всплыло воспоминание о еще одном кино, как нельзя лучше соответствующем ситуации. Я вспомнил об очень старом фильме ужасов с довольно внушительными спецэффектами для своего времени. Так в том фильме вот такой же вот веселый сгусток натворил таких дел. Много там народу померло. Но смайлик выглядел так печально, что мое сердце дрогнуло. «Так», — пробормотал я, силясь придумать хоть что-нибудь умное. «Так, ладно. Слушай сюда, ужас моего подсознания. Из-за тебя у меня теперь гарантированно будут ночные кошмары. Но так уж и быть, я тебя отпущу. И ты быстренько уполз. Утечешь в свою норку или еще куда. Куда хочешь, туда и утекай. Только подальше от меня и чтобы никаких драк. А если потом что-нибудь сожрешь, твое дело. Только никому не говори, что это я тебя отпустил. Ладушки?» Сгусток смайлик мои слова проигнорировал, продолжая вяло тыкать в стекло лыжноножкой. Глубоко надеясь, что обуявшее мое сердце жалость не выйдет мне боком, я щелкнул металлическим запором и поднял стеклянную крышку. После этого быстро опустил банку на камень и поспешно отступил в сторону. Красный сгусток этот торжественный день открытых дверей не пропустил и обрадованно потянулся вверх. Так медленно и неуклюже, что любая черепаха на его фоне казалась бы олимпийским чемпионом по спринту. Ложноножка дотянулась до края банки, зацепилась, сгусток подтянулся следом, подтягивая себя вверх, оторвался от дна и шлепнулся обратно. Потерявший свой прежний вид смайлик стал совсем грустным, если не сказать горестным. И опять все заново. Красная жижа постепенно собирается и горбится в небольшой холмик. Лыжноножка неимоверно медленно тянется вверх. «Ну ты даешь, кисель!» – пробормотал я, глядя за потугами натужно горбящегося сгустка. «Тебя что, из тормозной жидкости сварили?» Осторожно вытянув руку, я схватил банку за горлышко и, наклонив, положил ее боком и скомандовал. «Вытекай, горбатый!» Бояться неизвестного мне существа я уже практически перестал. И поэтому рискнул на минуту отвлечься и подбросить в начавший было затухать костер следующую порцию мелкого древесного мусора, успевшего неплохо подсохнуть. Загудевшее и затрещавшее пламя вспыхнуло ярче, обрадовавшись полученной пище. Обернувшись, я взглянул на банку и тихо выругался. Сгусток вытек из стеклянной посудины только отчасти, большая его часть по-прежнему оставалась внутри. И, судя по всему, эти беспомощные трепыхания грозили затянуться еще надолго. Горестно покачав головой, я приподнял банку за донышко и легонько его встряхнул. Жижа вывалилась и застыла на камне мутным красноватым комком, общей массой где-то с мой кулак, не больше. Впрочем, студенистый комок вскоре бессильно расплылся, и на каменном полу образовалась небольшая лужица. «Да что же ты такое?» – пробормотал я, вглядываясь в сгусток попристальней. Мои усилия не оказались напрасны. Система отреагировала, и передо мной высветилось короткое сообщение. Красный слим. Уровень 1. Класс животные. Дополнительный класс. Питомцы. Студнеобразное существо с небольшой степенью разумности и довольно неприглядным внешним видом. Всеядно. Слимов всех цветов и расцветок можно довольно часто встретить на просторах мира Вальдиры. Это крайне безобидные и милые существа, несмотря на их внешний вид. Чаще всего слимы встречаются в местах с умеренным и влажным климатом. Могут долго переносить голод, теряя при этом довольно много своей массы. В случае отсутствия пищи или резкого похолодания впадают в глубокую спячку и в этом состоянии могут провести долгие месяцы. Легко привязывается к разумным расам, для чего его достаточно покормить. Данный слим не имеет хозяина. «Фига себе!» – выдохнул я, глядя на беспомощно растекшуюся у моих ног студенистую лужицу. «Красный слим! А выглядишь, будто растаявшее клубничное мороженое! И что мне с тобой делать?» Студенистая масса едва заметно шевельнулась и вновь бессильно опала. Правда, от лужицы отделился тонюсенький щуп и принялся тыкаться в каменный пол, словно бы обнюхивая мелкие камешки и песчинки. Слим явно что-то искал, и я догадывался, что именно. Тут не надо быть Эйнштейном. Присев на корточки, я выудил из мешка один белесый грибок-личилку и, зажав его меж пальцев, осторожно протянул растекшемуся слиму. «На, погрызи грибок», — буркнул я. «Хотя откуда у тебя зубы? В общем, держи». Едва гриб оказался вплотную со слимом, тот явно заволновался. По его поверхности пробежала мелкая рябь, даже цвет слегка изменился. Стал более насыщенным и хоть отчасти похожим на красный, а не на мутно-розовый. Послышалось тихое урчание. Похоже, слим обрадовался подачке. Устав ждать, я осторожно опустил гриб прямо на слима и заинтересованно принялся ждать, что последует дальше. Долго ждать не пришлось. Грибок-личилка вздрогнул и начал медленно погружаться внутрь слима. Несколько секунд, и гриб утонул. На его месте в растекшемся теле слима осталось только небольшое утолщение. Вглядевшись, я различил медленно расплывающиеся контуры гриба. Он словно бы рассеивался в разные стороны. Вернее, рассасывался. Так вот, как ты питаешься. Поглощаешь пищу всем своим телом. Неплохо. Куда ни ткни, везде рот и желудок. Еще секунда, и перед моими глазами выскочило сообщение системы. Общая связь установлена. Красный слим привязывается к вам. Красный слим становится вашим питомцем. Для окончания привязки дайте питомцу имя. Пожалуйста, выберите имя для своего питомца. Внимание! Предупреждение! Полученное питомцем имя в дальнейшем нельзя будет изменить. Ого! Продолжающий переваривать пищу слим довольно урчал, при этом крайне медленно перемещаясь ко мне, вместе с завязшим внутри него грибом. Висевшая над ним надпись «Красный слим» пропала, вместо нее теперь красовалось только три вопросительных знака и обозначение уровня. «А что тут думать?» – тихонько проворчал я. «Ползун?» «Желаете назвать своего питомца именем Ползун?» «Да?» «Нет?» «Предупреждение. Полученное питомцем имя в дальнейшем нельзя будет изменить». «Да», – кивнул я, не особо задумываясь. А как еще назвать бесформенный сгусток мутно-красной слизи? Только такое имя и подходит, совершенно обычное и более-менее отражающее суть. Не назовешь же эту жижу неустрашимым, свирепым или же крутым. Засмеют даже местные няфы. А так, вполне ничего получилось. Достижение. Вы получили достижение «Дрессировщик первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 0,2% к скорости роста вашего питомца. Текущий бонус – 0,2%. Слим издал нечто вроде бормотания и тихий протяжный звук, больше всего смахивающий на зевок, после чего обмяк и неподвижно замер у моих ног. «Что ж», – изрек я, – «поздравляю самого себя». «А, черт, костер тухнет!» Метнувшись к костру, я добавил в него горючего материала, коего оставалось совсем немного, а я еще не разобрался с выуженными из ручья трофеями. Все из-за слима, задержался я с ним. Мимоходом прочел еще одно системное сообщение, где довольно лаконично рекомендовалось посетить форум и прочесть хотя бы несколько руководств по питомцам. С этим предложением я был полностью согласен. Питомцу я рад, пусть даже такому странному, но одной радости мало – надо еще уметь им пользоваться, и в первую очередь необходимо узнать особенности красных слимов. Кстати, а где он? Питомца я обнаружил там же, где оставил, в виде лужицы на камне. Ну да, система предупреждала, что после установки связи питомец заснет, и его будет необходимо разбудить. Довольно удобно. Поднеся ладони к ползуну, я осторожно подхватил его студенистое тело, подспудно ожидая, что он сейчас растечется, но обошлось. На ощупь Слим был как крайне мягкая резина или же очень плотное желе, причем ритмично вздрагивающим, будто где-то внутри этого куска желе ровно билось пламенное сердце. Поднять Слима удалось, и это радует. Вот был бы номер, если бы мне пришлось собирать его с пола при помощи ложки. Секунду подумав, я осторожно поместил ползуна себе на правое плечо и замер в ожидании, свалится или нет. Обошлось. Спящий Слим растекся по поверхности плеча и застыл. Для пробы я наклонился в разные стороны, присел, подпрыгнул, ползун держался как приклеенный. Вот и прекрасно. Разберусь с ним, как только закончу со всеми насущными делами. Первым делом я вновь подошел к трупу поперек ручья и, изучив воду у его ребер, выудил еще несколько мелких деревяшек. На самом дне нащупал несколько округлых предметов и, подцепив их, достал на поверхность. Монетки. Еще 3 медные монетки. Либо принесло течением, либо выпали из сгнивших карманов мертвого тела. Кто знает, сколько они здесь пролежали. Деньги Вальдиры неуничтожимы. Абсолютно. Куда круче, чем кольцо всевластия. Его можно было бы хотя бы в жерле вулкана расплавить. А деньги Вальдиры не уничтожить ничем. Об этом сообщается в самом первом, основном гайде, который прочитывается при первом погружении в игру. Да и в других пособиях упоминается. А еще с ними ничего нельзя сделать. Были попытки наклеить монеты на щит или на броню, кто-то даже пытался пришить их к одежде и создать нечто вроде чешуйчатого панциря. Безуспешно. Украшения типа маниста можно, а вот предметы брони нет. Все монеты предназначены только для целевого использования.